хихикнул и хлопнул себя по голове, как будто говоря: «Да, это я!» Но лицо другого по-прежнему скрывалось под маской. Сначала я считал этого неизвестного сообщником Кайта, но все было совсем наоборот. То, что в маске, был главным, а Кайт всего лишь исполнителем. Затем обе фигуры унеслись из поля моего мысленного зрения. Я моментально проснулся. Точнее, перед моими глазами встало мое настоящее окружение. Комната на первом этаже богатого дома на Гроув-стрит в городе Оксфорде. Впрочем, без сомнения, все еще грезил. Ибо при свете качавшегося фонаря я различил те самые тени. Они больше не парили в воздухе, но ступали по твердой земле. Оба облачились в свои защитные костюмы, капюшоны с клювами, плащи, светлые трости. Один из них держал фонарь, лучи света, проникая сквозь мои прикрытые ресницы, казались золотыми нитями. «Вот он!» — говорил Кайт. Его голос, хоть и заглушенный, все же был узнаваем. Они подошли к кушетке, на которой я лежал. Моя голова была слегка повернута в их сторону. Зубы обнажены, глаза неподвижно уставились в какую-то точку во мраке. Двое остановились, как будто меня окружала невидимая стена. — На нем чумные знаки, — сказал другой. — Посмотри на его руку, — сказал Кайт. — Подожди, не подходи слишком близко. Головной убор еще больше искажал его голос, чем у Кайта, но все же и в нем было что-то неуловимо знакомое. Один из них, Кайт, кажется, поставил фонарь на пол, протянул свою белую трость и ткнул меня ею в бок, ткнул на пробу, почти почтительно. Слава богу, у меня есть кое-какой опыт изображения мертвеца. Однажды, когда меня закололи в самом начале сцены битвы, мне пришлось лежать на краю сцены глобуса прямо перед зрителями. Казалось, это продолжалось часы, да еще и дождь моросил, и при этом на моем лице не должно было отражаться большего неудобства, чем то, которое испытывает человек, умерший насильственной смертью на поле сражения. Вся штука в том, чтобы полностью расслабить мышцы, дышать неглубоко и думать о чем-нибудь более приятном. Чем я и пытался заниматься сейчас, когда лежал на кушетке и получил пару тычков в бок. Потом второй голос сказал: «Довольно». Я благодарил Господа, что они не подошли слишком близко. Обстоятельства благоволили хитроумию Абеля, его умению обращаться с гримом. Эта пара поверила в мою смерть. Тонкий жезл позволял своему владельцу держаться на расстоянии от заразы, так что Кайт, наверное, стоял в нескольких футах от меня. К тому же свет шел с пола, а фальшивые могильщики носили капюшоны, которые ограничивали их зрение. Толстые линзы поблескивали в полумраке. Позже я подумал, что именно так должен чувствовать себя умирающий ягненок высоко в горах, когда он лежит, окруженный уродливыми птицами, собирателями мертвечины, огромными черными воронами и стервятниками. Играть покойника не так сложно, когда речь идет о пьесе. Изображать его гораздо труднее, когда это буквально вопрос жизни и смерти. Это было сродни кошмару. Где-то не в силах пошевелиться, не в силах издать звук. Только в кошмаре ты в конце концов просыпаешься. Я уже бодрствовал, но превратился в камень. Как я и предсказывал Абелю, пришедших куда более интересовало богатство этого дома. Наверное, они опасались, что в любой момент на пороге появится орава других могильщиков и перехватит добычу. Фонарь убрали с пола, и оба злоумышленника переключили свое внимание на другие части комнаты. Я был лишь предлогом для их присутствия. Труп, не стоивший и ломаного гроша. Я снова задышал медленно и неглубоко, только теперь поняв, что все это время удерживал дыхание. Именно в этот момент мне надо было позвать Абеля и Джека, но что-то помешало мне. Легко было говорить о криках, призывах на помощь, но осуществить это на самом деле оказалось весьма затруднительно. Не знаю почему. Может, потому что, закричав, я сбросил маску, защищавшую меня до сих пор.